перезвонить ему позже. Два открытия за один час. Харви был доволен. Я отправился в полицейский участок на Ринглинг. Синий Бьюик следовал за мной. Интересно, — думал я, — какие выводы он делает, отслеживая мой маршрут? Насколько я мог судить, по моему краткому с ним знакомству, богатым воображением он не обладал, что, возможно, было самым ценным его качеством. Дежурный в участке спросил меня, знаю ли я, как пройти, и махнул рукой, пропуская меня. В помещении перед кабинетом Вивеза у стены стояла деревянная стремянка. Половина стены была покрашена. Столы, стеллажи с папками и стулья были укрыты белой тканью. Не покрыты, оставалась скамейка у стены. На ней сидели двое черных мужчин, сцепленных друг с другом наручниками. Один из них выглядел лет на 40 в костюме, галстуке и с аккуратно подстриженными усами. Этакий Эдди Мерфи, не позирующий перед публикой. Глаза его были закрыты. Второй, молодой, невысокий, в джинсах и синей рубашке, с невыразительным лицом. Увидев меня, он отвернулся. Вивес сидел в кабинете за своим столом, так, чтобы видеть двоих на скамейке через открытую дверь. Он жестом пригласил меня войти, показал на стул возле своего стола и потер лоб. «Голова болит», — сказал он. «У меня это постоянно. Аллергии, мигрени, все напасти, какие только существуют». «Пожалуй, по вас это заметно», — сказал я, садясь. «Сегодня я общался еще с одним человеком, который страдает мигренями, с Джоном Пиранесом». Вивес перестал тереть лоб. «Нет уж, давайте-ка сначала о спилце», — сказал он. «А будете кофе?» «Спасибо, нет». «Кофеин иногда помогает от головной боли. Кола, кофе, таблетки». «Эй!» — крикнул он через мое плечо. «Куда это вы собрались?» Голос позади меня сказал. «Нам надо в туалет». «Обоим?» — спросил Вивас устало. «Обоим». «Это может подождать. Ваш адвокат будет с минуты на минуту. Когда он придет, я разрешу ему проводить вас». Он снова повернулся ко мне. «Итак, кто же убил Спилса? И откуда вам это известно?» «Дуайт Ханфорд», — сказал я. «Он убил свою жену, он убил Спилса. У вас есть какие-нибудь доказательства, свидетели? Вы можете что-то рассказать?» Дверь в соседнюю комнату открылась, и Вивес крикнул. «Ты как раз вовремя, Чарли. У твоих клиентов проблема с мочевым пузырем. Ты проводишь их по коридору?» «Я звонил в окружную прокуратуру, они выслали человека». «Кого именно?» — спросил голос позади меня. «Кажется, Энджи Ферчайлда», — ответил Вивес. «Прекрасно», — сказал Чарли. «Я провожу моих клиентов по коридору и обратно».